сестры. Збавитель приходит в Украину Тырские и Сидонские. Это значит Украину, где жили хананейцы. Это одно из семитских племен, вельми кровно близких до Гаврея. И они так само походили от Ноя и его детей, и так само в свой час имели правдивую веру и были одним практично народом Гаврея. Але прослупливы інших народов, інших племен, которые поклонялись идолам, и они допустили в своем богопоклонении некие речи, которые суперечили закону Моисея, суперечили закону библейскому, даденному Господом Богом на горе Синай. И тому они лечились народом, который отступил от правдивой веры. Гавреям было загадано не то, что не помогать этим людям, але и не видать их на дорозе. И вот Збавитель приходит в тые земли, маючи певную мету. Мета пока что схованная от очей тех, кто идет по божьи, от очей апостолов. Женщина хананейка. Это значит, женщина, которая неправильно верила и поступала в своем жизни отповедно с теми человечными придумками, которые вошли в ее религийную звыклость, в религийное житие, просит Збавителя оцелить ей дочь. Але Збавитель глухи до ее молитвы. Бог не чует молитвы человека, который поклоняется Створителю этого света, але поклоняется по свовольству своему, по воле закону, який сам его придумал, а не по воле тех, которые Господь Бог усталявал своей властной воле. Свовольство – это то, что разбирает часом наше религиозное житие и отдаляет нас все далее и далее от церковного життя. От життя, которое засновал, которое проповедовал, которое загадал нам проводить тут на земле Господь Бог, Его Сын и натхняет Дух Святый. Женщина хананейка слезно просит оцеления. Але Христос мало того, что не слухает. И навод коли апостолы, гавреи, которые не витали эту женщину, навод и яны расчулились и просить почали Збавителя ходайничать. Приклад ходайничества святых вельми наглядно. Ходайничают за эту женщину и просит: отпусти ее. Моцно кричит она за нами. Тут Збавитель промовляет слово, которое часом человека, который только в первый раз читает Евангелие, вельми удоражится. Недостойно взять хлеб от детей и отдать собакам. И он поравновывает свое створение человека, который створен по образу Ягоному, по образу Божьему, поравновывая собака. Але чому он это робит? И он это робит только тому, как крануть сердце тем, что навокал его слухали его на слово. Потому что сердце этих людей, гавреев, саправды лечили иншоплеменнику, которые по-иншему поклонялись Богу саправдными псами, собаками, и не витали их, и не хотели с ним уходить в ниякие взносины. Навод коли ты шукали уваходу у збаўчую атару габрейскага народа. Жанчына хананейка просіцца ацаліць яе дачку. Але Збавіцель глухі яшчэ і таму, што яна просіць у Бога дапамогі, не жадаючы выправіць сваё жыццё, свае памылкі. Яна яшчэ не атрымала тую праўдзівую веру, якую патрабуе Бог для таго, каб умяшацца ў нашае жыццё і зрабіць нас саправды здоровыми, духово здоровыми, не простое и физично. И он чакая вызнание веры этой женщины, или вызнание этой веры, не примусила долго себя чакать. И она настолько скорылась, настолько признала себя невартостной перед Збавителем, что саправды сама себя назвала собакой. И собаки едут крошки, и падают со стола, и их. І гэтая пакора зрабіла магчымым уваходу ласкі Духа Святого ў сэрца яе, і праз гэтае ўваходжанне яе дочка таксама атрымала ацаленне. Сённяшняе Евангелле вельмі моцна пераклікаецца з апостальскім пасланнем да карынцінаў, жыхароў гораду Карынту, у якім ён пытаецца у вернікаў гораду Карынту, у хрысціян, якія ўжо пачалі ў той час дапускаць у сваім жыцці зусім неадпаведнае хрысціянскаму вобразу жыцця. Ён пытаецца, якая єднасць у храма Божого, у Духа Святого, з нечистими речами, які чоловік увёў у своє життя. І гэтае питання кранає і нас з вами, милые Богу, брати і сестри, тому що і ми з вами, живучи в гэтым світі і намагаючися проводити життя по-християнську, подпадаємо под тие епітети, які Господь промовив у відносині до жінки Хананії. Тому що у своїм житті ми так само допускаємо речі поганські. Ставшися християнами, ми лічимо махчимом проводити життя трошки лепей за поганців, а то й гори за поганців. І ганоримося тим, що ми викуплені, що ми хрещені, що ми маємо вибітну сусвітну цивілізацію, до якої приналежимо, що ми по волі Божій навіть, махчимо навіть як дар за минулые подвиги духовные наших поколений опынулися жить у свете, где не так шмат колледж, где не так шмат гора и бяды, якая пануя у остатнем свете. Як вы ведаете, милые Богу, брати и сестры, на земле живе больше за 5 миллиардов человек. И только 1 миллиард може назватися, назвати своє життя достойним чоловічого образу. 4 мільярди людей кожен день відчувають голод. Кожен день відчувають нестачу, кожен день відчувають, що вони живуть не у 21-му столітті, яке для нас здається само собою розуміючимся. 21-е столітті для нас, для 4 мільярдів людей означає зовсім інший період їх життя. Многі з них живуть ще в 10-му, 9-му, а то й раніше столітті, не маючи ніяких прикметів розпочного життя. Життя, яке ми лічимо нормальним у 21-му столітті. Час. Це вельми річ відносна. Час, яна не має ніякого значення у очах Божих. І те, що ми називаємо 20-м, 21-м, 22-м століттям, має значення тільки формальне. Насамреч, коли грехи переповнять наш світ і наше громадство, 21-е століття перетвориться не то, що у середньовіччя, яким нас подобається, а у момент життя, коли человеку праведному немагчыма уже жить на земле. Про это попереджвают шматликие пророки, про это попереджвал Господь, что надыдет час, коли охолодея любовь, и люди помножат в своем громадстве беззаконие. В этом помножении беззакония люди будут сказать «Мир, мир, мир!» То, что сегодня мы с вами назираем. Але раптом приходит война. Это значит, коли человек уже придбал у своих очах вольготное житье, и он придбал себе житло, придбал себе детей, придбал себе достаток, але застався неверным Слову Божьему и помножая сам вот и улику разом с иншим громадством беззаконие, не выполняющие заповеди Божьи, то это громадство выражается и врешти-решти губляет свое чалавечае аблічча. І тады сапраўды Господ можа задаць пытанне ўсяму грамадству, кожнаму з нас, як яго сябрам, недостойно взять хлеб у детей и дать собакам. И то, что мы маем, будет отнято от нас. Не то, что маем, а то, что сдается мы маем. Милые Бог, братья и сестры, якая субольность храма Божьего зыбельского? Бо вы храм Бога живого, сказал Бог. Поселюсь в них и ходить буду, и буду Богом ихным, и яны народ не будут. Храм – это то, что мы есть. И Дух Святый поселяется у нас в момент крещения. Але праз порушение заповеди, праз нежадание жить по водной правилам, какие Христос нам покинул, робит этот храм таким, что он и по-христиански, але в нем уже з'являються идол Перуна, идол Зевса, Аполлона, Венеры, Марса. Потому что все эти идолы, они суть страсти человечества, пожадания человечества. Венера – это распутство, Марс – это гневливость и ворожнечество. Плутон – это плут, махлярство. Все страсти, какие человек имеет у себе, они были в поганском свете обогавлены. И они уводят в храм нашего тела, когда мы сами туда их подружаем. Сами они не уводят. А только когда мы сами возьмем руками и идола поставим. Идол не имеет ни ног, ни ушей, ни вачей, ни рук. И он ничего не может сделать с человеком, когда только сам человек не захочет отдать себе под владу этого идола и водрузить его в сердце свое. Милые Богу, браты и сестры, женщина Хананейка отримала то, что просила. Дочка ее оцарилась. Правообразно, когда поглядеть, мы имеем так само дочку. Каждый, женатый, неженатый, замужний, и незамужная. Дочка – это наша душа. И она просит оцеления. И она шукает того, чтобы шукала она не. И мы повинны просить у Бога, как он оцелил нашу любимую дочку, как бы она отримала то, что отримала дочка Хананейки. Здоровье духовное, якого нам усим не хапает, и про якое мы не часто попутуем. И хай добрый Бог, Серный Бог, да поможет нам усім, читаючи Святое Писание, не гублять надеи, что мы это оцеление отримаем. Так само в сегодняшний день, когда у святые сегодня собралось не шмат людей, и часом это не великая колькость выкликает у некоторых из нас тревогу, хочется сказать словами Святого Писания. В разделе 14 Евангелия поводный Ян есть слово «Хай не тревожится сердце ваше, верьте в Бога, и вы не верьте». Справа у тым, милые Богу, братья и сестры, что часом человек, когда отступает от церкви, думает, что он знает избавление в иншей супольности, не выправляючи своего властного життя. Але у тым и заключается, что псалмиста назвал жонкою юнацтва свое. Это церква, где мы покликанные выправлять свое житие. Мы нигде не сдобудем того сутешения, якое марим заиметь, коли только сами не будем это сутешение уводить в разбуконное заповедь. Ніякое громадство, ніякая супольность не может дать того, что дає Бог, праз ваше уласное супрацовництво с Ним. Коли вы в этой малой громаде будете супрацовничать с Богом в своем уласном житті, всякая тревога, всякий сум одразу зникнет. Тому Христос и сказал, где двое, те трое собранные во имя Его, там и ясен. И он не сказал десять, как звычайно было у синагозе, на собрать великую мудрость людей, как створить синагогу. Не сказал 20, не сказал 100, а сказал двое и трое. Когда два человека сошлись, делят имя Господня, то уже Христос среди них, а нас не двое и не трое. Тому мы повинны тешиться и радоваться тому, что Христос, пребывая среди нас и допомогая нам правильно разуметь Святое Писание и следовать за Его примером.